Судьба по щекам мне выбивай кровь. И пусть и не спал я уже третий день, но я снова вернусь на злобу судьбе. Я буду потеть, клевая говно. Ведь я хочу есть, и я хочу дом. Я хочу жить, и хотя бы здесь. Я хочу наконец-то побыть с вами честно. Здорово, ублюдок. Я немного не в духе. Вроде бы все есть у меня, но я стал понимать, мне это не нужно. Здорово, ублюдки. Я немного не в духе. Вы не пугайтесь, все хорошо. Я все еще тот, и это все шоу.